Глава 7. Шли недели, а следом за ними и месяцы. Город по-прежнему оставался погребен под снежными заносами. Темные регулярно патрулировали улицы, присматривались к жителям, словно искали кого-то определенного. Возможно, меня. Наверняка слугам хана было хорошо известно, что залатать прорыв может лишь принцесса, тело которой во дворце им так и не удалось найти. Я была для них угрозой, которую во что бы то ни стало стоило устранить. Сейчас я как никогда нуждалась в помощи старика Ангуса. Но его дом так ни разу не появился больше на холме с момента нашей первой встречи. Моди говорил, что на столь долгий срок маг никогда не пропадал. Впрочем, его отсутствие теней не сильно беспокоило. Старик своим колдовством доставлял им слишком много хлопот. За это время я научилась контролировать свои обращения. Это оказалось несложно. Ириска поддавалась, уступала, оставляя мне ведущую роль в нашем тандеме. Наши тела стали единым целым. Наши души сплелись, породнились. Отныне мы были неделимы. В работе я тоже делала успехи. Правая рука господина, статус которой вызывал восхищение и зависть. Что за этим стояло, мало кого интересовало. Длительные тренировки, регулярные вылазки, отсутствие сна и свободного времени. За полгода я добилась того, что некоторые не могли заполучить десятилетиями. Каиса — одна из них. Та, что когда-то была лучшей из теней господина, теперь отошла на второй план. Ее взгляды, наполненные до краев ненавистью и злостью, заставляли меня всегда быть настороже. Впрочем, те, кто занимался темными делами, никогда не мог расслабиться. Они всегда оставались на чеку, даже покинув службу. Сидя за длинным деревянным столом, я вспоминала свою прежнюю жизнь. Тысячи правил, жесткий распорядок дня и неудобные наряды. Скучала ли я по ней? Вряд ли. Если только по близким мне людям, которые темные превратили в глыбы льда. Я сильнее сжала стакан и осушила его до дна. Настойка на морских водорослях — штука невкусная, но полезная. Укрепляет, согревает, повышает работоспособность. После этого снадобья энергии хоть отбавляй. Будучи тенью господина, я могла не опасаться того, что хозяин заведения туда что-нибудь подсыплет. Для него это было бы чревато последствиями, губительно. Такого горожанам не прощают. «Еще?» — смуглый мужчина наклонился над столом, сжимая в руке увесистую бутыль. «Нет, Локи», — ответила я, пытаясь перекричать смех, говор и музыку. «С меня хватит. Я, пожалуй, пойду». «Постой». Рука мужчины цепко ухватила мое плечо, заставив нахмуриться. Тени пользовались неприкосновенностью, особенно те, что тесно общались с господином. Я же по-прежнему жила с ним под одной крышей, так как хозяин дома был категорически против моего переезда. «Чего тебе?» — спросила я, одернув плечо. Во взгляде Локи заиграли отблески свечей. Губы растянулись в лукавой улыбке. «Поговаривают, ты раньше во дворце служила?» — шепотом спросил он. «Есть для тебя работенка». Я спешно осмотрелась по сторонам. Откуда этому пройдохе стало известно о моей прежней жизни? В городе я старалась молчать об этом. «Я выполняю лишь поручение господина», — отрезала я, поднимаясь со скамьи. «В таком случае 300 золотых», — тут же ответил мужчина. Казалось, он предвидел мой отказ, так как вовсе не был удивлен. Выпрямившись, я стиснула зубы. Видит пресветлый Йон, я не хотела идти сюда в одиночку. Но Моди был занят, а организм требовал чудодейственного снадобья. Мой резерв сил уже давно на исходе. «Торговаться вздумал? С какой-то стати?» Поинтересовалась я, стараясь сдержать нарастающий гнев и не покусать его, обернувшись. «Все просто», — расплылся в улыбке Локи. ты должна возместить мне убытки. Мой товарищ нуждается в помощи и готов щедро заплатить тому, кто ее окажет. Я не мог отказать старому другу и за скромную плату согласился отыскать того, кто возьмется за дело. А так как я за него не берусь, то и золото придется вернуть, так? Закончила за него я. Ты ведь не побрезговал взять предоплату? Локи развел руками. Такова жизнь. Я ведь должен как-то на хлеб зарабатывать. Обиженно фыркнул он. Либо ты берешься за дело, и мы остаемся приятелями. Либо ты платишь мне, и мы все так же тесно дружим. Я рассмеялась. Ты забыл, с кем дело имеешь, старый пройдоха? Господин тебя скормит темным и глазом не моргнет. Усмехнулась я. А о том, что я ни одной из твоих условий не приму, ты не думал? Отчего же? Думал. Утвердительно кивнул мужчина, поглаживая черную бороду. В таком случае мне придется поделиться той информацией, которой я владею. Ой, не понравится горожанам, что ты из дворца. Боюсь, даже господину будет проще тебя за дверь выставить, чем потерять уважение жителей. Я сжала кулаки. Вот же хитрец. Все продумал. Интересно одно. Кто выдал мою тайну? Допустить распространение этой информации я не могу. Слишком опасно. Придется принимать условия этого пройдохи и выполнять загадочное поручение. Денег, чтобы откупиться от него, у меня все равно нет. Главное, чтобы господин не узнал о том, что дела в обход него делаются. Видит притемный хан, мне тогда не сдобровать. «Ну, рассказывай», — сдалась я, опускаясь обратно на скамью. «Но помни, Локи, тебе это просто так с рук не сойдет. Видит Йон, ты поплатишься за свою алчность». Встреча с Берси, хозяином пекарни, прошла относительно гладко. С виду приятный улыбчивый мужчина на деле оказался расчетливым потенциальным убийцей. А иначе зачем ему белый яд? Видит пресветлый Йон, не встрепню же добавлять. Возвращаться во дворец было одновременно волнительно и страшно. Я не была там полгода. За это время темно успели там обосноваться. Они расположились в многочисленных комнатах, словно это их дом. Но это ненадолго. Как только я найду способ отыскать и залатать прорыв, они уберутся обратно в подземелье хана навсегда. Холод, разруха и завывающий между башен ветер. Это место стало чужим. Деревья облысели. Дорожки в саду утопают в снегу. На окнах морозные узоры. Есть в этом какое-то очарование, от которого по коже пробегают мурашки. Не мешкая, я спустилась в подвал. Я знала это место слишком хорошо, чтобы заблудиться. Помнила каждый камешек. Вот та самая дверь в лабораторию. Здесь состоялась наша последняя встреча с маркизом. Вспомнив змеиный язык, я дернула плечами, прогоняя воспоминания. Думать о несостоявшемся муже не хотелось вовсе. Со змеями я не ладила с детства. Мерзкие, скользкие, холодные. Меня бросало в дрожь при виде этих существ. Впрочем, сейчас времени на размышления не было. Во дворце опасно. Открыв крышку, я поморщилась. Белая ома — одна из самых опасных змей в мире. Редкая, смертоносная. Матушка говорила, что это бесценный экземпляр. Дело оставалось за малым — заполучить несколько капель яда. Пресветлый Йон, если бы я знала, чем это закончится, то лучше бы извернулась и выплатила неустойку старому пройдохе. Встреча с темным. Разве что-то может быть хуже? Я столкнулась с ним лицом к лицу, смотрела в чернеющие глаза и видела в них свое отражение. Никогда смерть не была столь близко. «Лиса!» — протянул он. Сердце пропустило удар. «Тебе оно не подходит». Неужели догадался? Заподозрил. Разглядел во мне беглянку-принцессу. Нужно уходить. Не оборачиваясь, как можно скорее. Вот только ноги совершенно не слушаются. Да от коридора я отрезана. Широкоплечий незнакомец в два счета схватит меня и уничтожит. Ведь он это собирается сделать. Иначе почему так смотрит на меня, выворачивая душу наизнанку? Медленно, неторопливо блуждает взглядом по моему лицу, заставляя то бледнеть, то заливаться румянцем. Пресветлый он, что со мной творится? Мысли роятся у меня в голове. Когда за тобой наблюдают, словно за диковинной зверушкой, сложно оставаться хладнокровной и рассудительной. Иди. Пока не закончилась вечерняя служба, ты сможешь остаться незамеченной, — вкрадчиво говорит мужчина. Я не верю своим ушам. Темно отпускает меня? Но почему? Не разглядел моего истинного происхождения или хочет поиграть? Глупо отказываться. И я, потупив взор, стремительно направляюсь к коридору, успев уловить запах каштанов, витающий в сыром подземелье. Голова от него пошла кругом. «Я найду тебя, когда понадобишься мне». Его голос заставил меня вздрогнуть. Вряд ли ему это удастся. Я под защитой господина. Да и к тому же в городе относительно безопасно, если не попадаться темным на глаза в зверином обличье. «Ты, кажется, за этим приходила?» В руке мужчины блеснул пузырек с ядом. Неожиданная щедрость. Впрочем, сейчас не время отказываться от столь ценного подарка. В конце концов, я сюда именно за этим приходила. На удивление, кожа темного оказалась горячей, обжигающей. Я думала, сердца тех, кто наслал на город мороз и стужу, выкованы изо льда. Ошиблась. На запястье даже можно разглядеть пульсирующую венку. Я невольно залюбовалась. Да и незнакомец не спешил отдергивать руку. Пресветлый он. Тряхнула головой, отгоняя наваждение. Мужчина все так же пристально смотрит на меня. Рассматривает чуть приоткрытые губы, подбородок, шею. Довольно. Я сжала бутылек с ядом и высвободила руку, прошептав слова благодарности. Не глядя на незнакомца, направилась прочь из подземелий. Наверх. На свежий воздух, на свободу. Подальше от пьянящего запаха каштанов и взгляда, буравящего спину. Морозный воздух отрезвил. Я с жадностью вздохнула его, наполняя легкие, и, обернувшись лисой, бросилась прочь из ледяного дворца. «Зачем тебе белый яд?» — спросила я, крепко сжимая в руке флакон. «Не твое дело», — раздраженно бросил хозяин пекарни, вытирая пухлые руки грубым льняным полотенцем. «Забирай вторую часть вознаграждения и проваливай!» «Ну уж нет. Так дело не пойдет. Мне не нужны проблемы», — настаивала я. «Господину тем более». Я сделала акцент на первом слове. «Пусть знает, с кем имеет дело». «Локи не сказал, что ты тень», — нахмурился Берти. Он почесал подбородок и аккуратно вытер со стола хлебные крошки. «Яд нужен мне для защиты. Слишком много недоброжелателей развелось в округе. Я должен быть настороже». Ответ меня совершенно не удовлетворил. «Ну какие враги могут быть у обычного пекаря? Разве что конкуренты. Пекарня Берти уже давно славится одной из лучших в городе. Возможно, кто-то захотел избавиться от успешного предпринимателя и переманить многочисленных клиентов к себе. Возможно. Я опустила стеклянный бутылек на столешницу. Жидкость молочного цвета переливалась в свете свечей, словно лунный сироп, который Локи настаивал на подснежниках в период полнолуния. Чудесный эликсир, дарующий молодость, красоту и очарование. Получив оставшееся вознаграждение, я молча покинула пекарню. Выудить больше информации из заказчика не получилось. То, что задумал Берти, мне было неизвестно. Оттого на душе поселилась тревога. Если я, правая рука господина, запятнаю свою репутацию кровью, мне не сдобровать. Тени решают вопросы, не прибегая к насилию и не отнимая чужие жизни. В этом их особенность. Наша особенность. Нужно узнать как можно больше информации о владельце пекарни, о его недругах, если таковые имеются. Одному пресветлому Йону известно, что на уме у этого мужчины. Возможно, он и вовсе решил опоить одного из темных. Темный. Мысли тут же вернулись в мрачное подземелье, в котором витает запах каштанов. Такой непривычный, странный, дурманящий рассудок. Воображение тут же нарисовало два черных глаза. Мрачные, бездонные, горячие, словно раскаленные угли. Темные волосы, сильные руки и бархатистый низкий голос. Я его слышала, чувствовала, осязала. Эта встреча была странной, неожиданной. Она заставила меня растеряться, потеряться, забыться на мгновение. Нет, Астрид, ты не должна думать об этом. И пусть темный оказался вовсе не таким холодным, как ты себе представляла. Пусть под кожей у него можно прощупать пульс. Это ничего не меняет. Он чудовище. Один из тех монстров, что убил матушку, Урсулу и всех тех, кто был так дорог, близок, важен. Ему под силу одурманить любого зверя. Быть может, и в облике человека я подвержена этой страшной силе. Оттого эти мысли, пьянящий рассудок. Да, наверное. В горле пересохло. Нестерпимо хотелось пить. Я осторожно толкнула дверь, впуская в дом ледяной ветер, играющий со снежинками. Тихо стянула сапоги и сбросила куртку. Добраться до кровати в кромешной темноте было непросто, но я успела изучить жилище Бо как свои 5 пальцев. Опустившись на мягкий матрас, я облегченно выдохнула. Эта ночь отняла у меня все силы. Снадобье Локи переставало действовать, и усталость овладевала мной. Мне был необходим крепкий и здоровый сон. Потянувшись, я, не раздеваясь, залезла под одеяло. Но стоило только моей голове коснуться пуховой подушки, как у очага вспыхнул свет. Зажженный огонек свечи затрепетал, освещая хмурое лицо господина, испещренное шрамом. «Где ты была?» Он намеренно выделял каждое слово, приближаясь ко мне. «У Локи». Я пожала плечами и натянула одеяло до самого подбородка. «Врешь». Утверждение, с которым спорить было бессмысленно. Господин рывком выдернул меня из постели. В его глазах бушевало пламя. «Тебя там не было». Волна страха окатила меня с ног до головы. Таким я еще ни разу не видела мужчину. Разгневанный, негодующий, опасный хищник, которому ничего не стоит уничтожить меня. «Господин, если вы думаете, что я работаю, не известив вас об этом, то нет». «Это не так», — прошептала я, чувствуя, что воздуха катастрофически не хватает. Сильные пальцы обхватили мою шею, сдавив так сильно, что я едва не лишилась чувств. «Глупая девочка!» — он ослабил хватку и всмотрелся в мое лицо. Затем осторожно заправил за ухо выбившуюся огненно-рыжую прядь волос, коснулся огрубевшей кожей моей щеки и разжал пальцы. Я с жадностью принялась хватать ртом воздух. Еще немного, и я бы потеряла сознание. А после... Нет, об этом даже думать страшно. Если я умру, то прорыв, дыра в ткани мироздания, навсегда останется зиять, пропуская слуг хана в наш мир. В городе ночью опасно. Чуть тише добавил господин, накидывая на плечи теплый плащ. Не заставляй меня опасаться за твою жизнь, девочка. Не надо. Он хлопнул дверью, оставляя меня одну в темноте пустой комнаты. Его слова еще долго не давали мне заснуть, заставляя переворачиваться сбоку на бок. Видит пресветлый Йон. Мне никогда не понять мужчины их мысли.